Идти через эти болота было невозможно. Так что мне приходилось либо разыскивать рыбачье суденышко, чтобы обогнуть заболоченный участок морем, либо наоборот, делать огромный крюк, обходя опасный участок пути по суше. Помнится, однажды ночью я здорово испугался. Мне пришлось в тот раз заночевать на краю болота. А какая уж на болоте растопка. Так что костерок мне удалось разложить совсем плохонький, дававший очень мало света. И вдруг, подняв глаза, я увидел в темноте среди мангровых зарослей другой костер, гораздо более яркий. Только вот пламя его имело очень необычный цвет, голубой. «Ксабай!» — сразу подумал я, поскольку услышал немало историй о призрачной женщине, блуждающей в этих краях, завернувшись в причудливые светящиеся одеяния. Если верить этим рассказам, приблизившийся к Ксабай мужчина видит перед собой обворожительную женскую фигуру, на которую наброшена одна лишь только накидка с низко надвинутым капюшоном, скрывающим лицо. Он, естественно, старается ее поймать, а женщина кокетливо отступает до тех пор, пока не заманит беднягу в зыбучие пески, откуда выбраться невозможно. Пески засасывают обреченного, и в самый последний момент Ксабай, наконец, откидывает капюшон, открывая взору умирающего вместо лица злорадно ухмыляющийся череп. С помощью кристалла я некоторое время наблюдал за этим мерцающим в отдалении голубым пламенем. И хотя по коже у меня бегали мурашки, в конце концов рассудил так. Видно, пока она там маячит, мне все равно не уснуть. Так почему бы не подойти и не попробовать разглядеть Ксабай получше? Зная об опасности, я наверняка сумею сдержаться и не забрести в зыбучие пески. Держа на готове обсидиановый нож, я, пригнувшись, направился к тому месту, где переплетались деревья и ползучие растения, и нырнул в самую чащу. Голубой огонек призывно манил к себе. Прежде чем сделать шаг, мне приходилось пробовать почву перед собой ногой. К счастью, лишь промок до колен, да изорвал осучья накидку, но не провалился в омут и не утонул в трясине. Самое удивительное, что чем ближе я подходил к таинственному огню, тем сильнее чувствовал какой-то мерзостный запах. Конечно, болото с его стоячей водой, гниющими растениями и заплесневевшими поганками отнюдь не источает нежные ароматы, но от стороны огня тянуло уж совершенно жуткой тухлятиной. Интересно, какой дурак станет преследовать даже самую красивую Ксабай, если так смердит? Подумал я, однако, продолжая путь, и в конце концов подобрался к источнику света. Так вот, это была вовсе не женщина. И никакой не призрак, а странный костер без дыма, голубоватое пламя по пояс высотой, исходившее прямо из земли. Не знаю уж, кто его разжег. Но, очевидно, огонь подпитывался ядовитым ручничным газом, просачивавшимся сквозь расщелину. Так вот откуда взялись рассказы про Ксабай. Может быть, кто-то, идя на такой огонь, и сгинул в топях, но сам по себе он совершенно безвреден. Я так и не смог выяснить, почему зловонный воздух горит, обычный нет. Но впоследствии мне не раз попадалось это голубое пламя, и всегда от него пахло просто ужасно. Так вот, тогда я как следует осмотрелся, и мне удалось обнаружить еще одно вещество, столь же необычное, как и воспламеняющийся воздух. Возле факела Ксабай я ступил в какую-то липкую жижу и перепугался, подумав, что вляпался-таки в зыбучие пески. Однако лужа эта меня не затянула. Я благополучно выбрался из нее и прихватил с собою пригоршню незнакомого вещества, чтобы рассмотреть его при свете костра. Оно было черным, как окситль, получаемый нами из сосновой смолы, но гораздо более вязким. Когда я поднес ладонь поближе к огню, тягучая капля упала в костер, пламя стало ярче, и языки его взметнулись высоко. Довольный этим неожиданным открытием, я подкормил костер, вылив туда всю пригоршню, и он ярко горел всю ночь, не требуя дополнительно ни ветвей, ни щепок. С тех пор, если мне приходилось остановиться на ночлег вблизи болота, я отправлялся на поиски не сухого валежника, а сочившейся из земли черной грязи, которая всегда делала костер жарче, а свет его ярче, чем любое из масел, каким мы обычно заправляем светильники. Это открытие я сделал на земле народа, который мешикатно называют ольмеками, по той простой причине, что большую часть оли получают именно от них. Сам